Кончается, даже зима эта закончится, все отлютует, отыграется, влюбится, захочется. Ну а покуда день хоронится, жди да держи друг друга за руки. Жди, дожидайся, скоро тронется сна печаль, лед реки. По земле белый снег, из снега черный лес. Над лесом где-то далеко мы с тобой. От усталости сна, убежав, улетев, возвращаемся домой. Навсегда, без следа, без вести. По земле все трава, из травы частый лес. Над лесом где-то далеко мы с тобой. Отпустив, расстреляв, воздух, патроны все, возвращаемся. Снега.